Казалось, город пуст, все покинули его, или же закрылись в своих жилищах, даже стражи на стенах не было видно. Легкий и теплый ветер шевелил волосы на голове, словно нежной и мягкой рукой ворошил их. Сергей стоял и не знал, что ему надо делать. То ли идти к крепости, стучать в ворота, проситься внутрь, то ли ждать на месте, то ли спуститься к реке. Может, все уже давно на том берегу? И потому он стоял, переминаясь с ноги на ногу, не решаясь сделать первого шага. Но все определилось само собой. Он вдруг увидал ее. Да-да, это была она. Люба. Он видел ее на таком расстоянии, на котором не мог видеть, не мог различать черт лица, и все же различал. Она стояла на дальнем конце поля, по пояс в траве, и улыбалась совсем незаметно, одними краешками губ, но он видел и это. «Люба!» — выкрикнул он, что было мочи, но голос сорвался. Застрял в горле, и она его не услышала. Да и видела ли она вообще Сергея, он и этого не знал. Раздумывать было некогда. Незачем. И Сергей сделал первый шаг, потом второй в ее сторону, а затем побежал, не щадя силы дыхания, оскальзываясь в траве, падая, но вставая и вновь устремляясь вперед. Недолго ему пришлось бежать, сократилось расстояние не намного, совсем на чуть-чуть, а он словно попал в вязкое болото, ноги были ватными, и как ни стремился Сергей на тот конец поля, яростно отталкивая ступнями вязкую почву, вытягивая руки вперед, беспрестанно выкрикивая что-то неразборчивое и призывное, он оставался на месте, даже собственный голос перестал слышать, и от этого необоримого бессилия был готов разрыдаться, как ребенок. «Не суетись, браток!» — раздалось из-за спины. Сергей скосил глаз и увидал загорелого до черноты человека со светло-русой, почти седой, бородкой. Человек был перетянут холщовыми повязками от пояса к плечу, у ноги висел широкий и короткий меч в кожаных ножнах. Человек улыбался, и от его светло-серых лучистых глаз разбегались к вискам и ниже морщинки, делая лицо добрым, приветливым. Но, несмотря на эту доброту, все же было видно однозначно, таким лицом может обладать лишь воин. «Не будешь спешить, дорваться навстречу, все само собой придет, помни, ведь ты еще в самом начале пути». Краешком сознания Сергей понимал, что это всего лишь сон, что волноваться и переживать не стоит, что все пройдет, но легче от такого понимания ему не становилось. Он осторожно сделал небольшой шаг вперед, нога послушно ступила на твердую землю, раздвинув плотную и упругую траву. Он подтянул вторую ногу и сделал еще шаг. Теперь до него дошло. Если медленно, шаг за шагом приближаться к ней, то расстояние будет сокращаться. Оно уже сокращается прямо на глазах, и он неторопливо побрел к ней. Нелегко давалось это. Хотелось припуститься, во весь опор помчаться, но приходилось сдерживаться. Родомысл пропал так же неожиданно, как и появился, но Сергею было не до него. У него была заветная цель, которую просто необходимо было достичь. И он шел, шел, не отрывая глаз от любимого лица, далекого и близкого. Травянистые стебли шуршали под ногами, терлись о их голенище, но больше не препятствовали. И сама земля не хватала за ноги и не всасывала в себя болотом. Ветер с полноводной реки делался все ощутимее, крепчал. «Еще, еще немного», — успокаивал себя Сергей. «Я так долго шел к тебе, что эти несколько шагов можно и не считать. Главное — стой, не уходи, стой на месте, и я доберусь до тебя». Оставалось не так уж много, большая часть была позади. «Снова они!» — раздалось из-за спины. Сергей вначале не понял, кто они, но потом увидал их сам. Из-за травы, ряд за рядом, будто из оврага или из самой преисподней вставали ромеи. До них было еще далеко, но они перегораживали путь, они заступали дорогу. Да и ромеи ли это были? Сергей не различал ни плоских шлемов, ни доспехов, ни знамен. Он лишь видел, что ряды черны, что в них таится какая-то угроза. Он повернул голову. За его спиной стояло войско, русское войско. Именно такое, каким он и представлял его себе. Он вдруг явственно различил гул, отдельные выкрики, конский храп, лязг железа, прикрыл глаза, тряхнул головой, но видение не пропало. Наоборот, обтекая его с двух сторон, воины устремились на черные застывшие ряды. Это движение показалось неостановимым, будто поток лавы вылился на поле. «Ну что же ты?» — спросил Радомысл. Он стоял рядом, сжимая вынутый из ножен меч. Сергей ощутил в руке холод рукояти, оглядел себя. Он был одет так же, как и все вокруг, в простой воинский доспех, наполовину кольчужный, наполовину пластинчатый. Голову сжимал обручем шлем, но и это не удивило его. Значит, так и надо. Значит, и ему надо идти вперед, пробиваться сквозь эти черные ряды. А как же? Ведь она там. «Ну, готов?» — переспросил Радомысл. «Готов», — ответил он. Острия мечей хищно поблескивали почти перед самым лицом. Чистокол копий и рожнов загораживал небо. Солнце, отраженное в тысячах начищенных медных касок, слепило, а слепило лишило зрения. Теперь они стояли вплотную. «Пора!» Он взмахнул мечом, рванулся вперед, заметил, как Радомысл отбил копье, направленное в его грудь, спас и ударил. Со всей силы, со всего размаху, в черной стене образовалась маленькая брешь, но вновь острия мечей засверкали перед глазами, стена казалась несокрушимой. И началось. Он ничего не видел вокруг, ничего не слышал, ничего не чувствовал, кроме надежного плеча Радомысла. Он крушил, он дробил и рассекал эту жуткую, черную, почти нечеловеческую по своему упорству, стену. Задыхаясь, обливаясь потом, до судорог в мышцах, до зноба и ломоты в суставах, он рубил, сек, колол, бил, отталкивал, расшвыривал, сбивал с ног и продвигался понемногу вперед, но его били, и в него вонзались десятки мечей и копий, и его секли, рубили, валили наземь, давили, и ничего, не могли с ним поделать, он шел и шел вперед, и уже не понимал, сон ли это, или явь, все перемешалось, все спуталось в голове, одно знал и чувствовал. Правда за ним, справедливость на его стороне, а стало быть, нет ему преграды и не будет.